Глава 34. Минет в такси. Собираетесь на ужин? Отлично. Вызывайте комфорт или бизнес-такси. Приготовьте хорошие чаевые водителю. Садитесь на заднее сиденье. Выберите маршрут, чтобы вы ехали долго. Ты без трусиков. Положи его руку на свою промежность. Пусть войдет в тебя двумя пальцами. Ты в это время трогаешь его член через штаны. Он должен сидеть за водительским креслом, а ты посередине, чтобы водитель не видел этот процесс. Или сядьте наоборот, чтобы увидел. И начни делать ему минет. Эй, я не про водителя. Лайфхак, чтобы не спалиться. Твой парень может сказать так, чтобы водитель услышал: «Устала, милая? Полежи, отдохни, нам еще долго ехать». Парень во время минета может непринужденно разговаривать с водителем. Если ты стесняешься этого, то найди парня с машиной, которого ты не стесняешься. Может, это бывший одногруппник, может, это бывший или твой друг, которому ты доверяешь. Пусть маскируется, как будто он таксист. Тогда можно уже срывать голову своему парню и во время минета начать стонать, чтобы таксист все слышал. Можно использовать игрушку. Ты без трусиков. Ты мокрая. Парень начинает на заднем сиденье входить в тебя пальцами, а ты неожиданно томно начинаешь мило беседовать с водителем. Твой парень начинает сильнее входить в тебя пальцами, чтобы ты заткнулась. Но ты добавляешь придыхание и продолжаешь беседовать.